Если бы лидер павильона «Синего облака» не был таким глупым, то он бы уже научил Гу Цин высшему рангу царства земли боевого искусства. У него не было возможности сделать это, поскольку, если боевое учреждение 7 го ранга хотело продвинуться в 6-краткий класс, помимо количества талантливых учеников, у них должно было быть мощное царство рек душ воинов, поддерживающее учреждение. И с потенциалом и талантом, Гу Цин, скорее всего, станет одним из них в будущем. Эти двое столкнулись в первом бою второго раунда, и это был интенсивный бой. В глазах толпы, каким бы сильным Бин Лин не был, он просто не мог победить его мгновенно, Гу Цин просто не стоял бы там и ждал, чтобы его легко избили. Он определенно постарался бы победить. В этом случае аудитория увидит хорошее шоу. Кто, по вашему мнению, победит в этой битве? Некоторые люди не могли не спросить своих знакомых. Разве это не очевидно? Конечно, это будет Бин Лин. Молодой воин с более низким рангом будет легко избит. Способность конкурировать за первую десятку требует большого потенциала и таланта, наряду с высшими боевыми искусствами. Поэтому их было бы почти невозможно победить. Не обязательно. Гу Цин занял 10-е место в последнем соревновании скрытого драконьего ранга, всего в 3 местах от Бин Лин. Они тоже использовали подобные боевые искусства, так что Бин Лин не мог бы легко избить его. Это может быть будет даже очень сложно. 3 года могут привести к тому, что соревнования скрытого драконьего ранга достигнут своего пика. Должно быть, произойдет так много изменений для Бин Лин и Гу Цин. Мы не будем обсуждать их. Давайте просто посмотрим на бой. Среди этой болтовни Бин Лин и Гу Цин вышли на сцену. Прошло 3 года, а вы не изменились. Гу Цин улыбнулся. В руке появилась железная палка синего цвета. Она была 3,5 метра в длину, и ручка была широкая. На поверхности палки был вырезан узор спирали. В середине рисунка была очевидная круглая точка. 3 шаблона спирали с 3 точками заставили ее выглядеть более тяжелой и странной. Бин Лин сказал: «Используйте всю свою силу. В противном случае вы все потеряете, как в прошлый раз. Естественно, я постараюсь изо всех сил». Они обменялись несколькими словами, а затем прекратили говорить, непрерывно глядя друг на друга. Первым нападал Гу Цин. Его тело вспыхнуло, когда он ударил железной палочкой вниз, когда он находился еще в 10 метрах от Бин Лин. Звук тяжелого воздуха звучал так глубоко, как горы, и люди ощущали, что это не железная палочка, а огромная гора или каменная колонна высотой до неба. Бин Лин не двигался ни на дюйм, пока железная палочка не была разбита, а затем выбросила удар по входящей атаке. Бум! Гу Цин обладал огромной аурой и сильной мощью, но его палочная атака, которая обладала способностью разрушить огромную гору, была разбита Бин Лином в пух и прах голыми руками. Мало того, его темно-синяя железная палочка была покрыта льдом. Впечатляет! Этот удар не только содержал огромное количество чжэнь ци, но и мощь льда. Е Чэнь воспроизвел эту сцену в своей голове. В тот момент, когда Гу Цин разгромил эту палку, Бин Лин уже накапливал ледяной элемент чжэнь ци в своем правом кулаке. Итак, как только они столкнулись, ледяной элемент чжэнь ци превратился в сплошной кубик льда и взорвался, что легко могло разрушить породу, подобную горе. Сюй Цзин сказал: «Это должно быть одно из исключительных боевых искусств от боевой школы экстремального льда – кулак сокрушения льда». На сцене Гу Цин выглядел довольно серьезным. Внезапно зажглись 3 круглых точки на палочке. Голубоватый ореол распространился и разрушил ледниковый покров. «Возьми это!» 9 атак синего облака. Гу Цин громко завопил, его тело мерцало. В этом ограниченном пространстве, на платформе, его человеческая фигура, казалось, была повсюду. Было почти невозможно сказать, было ли это реальностью или всего лишь тенью. Затем вокруг Бин Лина внезапно появились кусочки льда. Оказалось, что Гу Цин тоже появился рядом с Бин Лином, атакуя. К сожалению, оборонное искусство Бин Лина было столь же мощным и ужасающим, как и кулачное искусство. До того, как синяя легкая железная палочка ударила его, ее мощность была уменьшена слоями ледяного элемента чжэнь ци. Ледяная стружка была повсюду, что сцену более захватывающей. 1 палка, 2, 7 атак, 8 атак. Для 9-й атаки Гу Цин внезапно вскочил и, держа железную палочку, разделился на 3 фигуры. Все они попали на защитный чжэнь ци слой Бин Лина. Бин Лину было довольно сложно блокировать первые 8 атак, но 9-я атака была без всяких техник, оставив только несовместимую силу и ауру. Сложилось ощущение, что воздух исчез, оставив вакуумное пространство. Ледяной мороз был разрушен. Бин Лин сделал 9 шагов назад, каждый из которых оставил ледяные пласты на земле. Увидев, что Гу Цин получил верх, у многих людей даже не было времени передохнуть, а Бин Лин уже был там. Эта атака была еще более жестокой, чем 9-я атака Гу Цина. С одного удара в воздухе появился элемент воды и его выбросило вместе с чрезвычайно холодной силой кулака. Его защитный Чжэнь Ци слой был заморожен, и все тело Гу Цина было заблокировано внутри огромного кубика льда. Кубик льда был разбит, и когда черные волосы Гу Цина взорвались в воздухе, он громко закричал: «Если вы можете снять эту палку, я автоматически откажусь. Принеси его». Бин Лин по-прежнему выглядел каменным. Аура быстро увеличивалась, так как поток голубого цинка взорвался вокруг Гу Цина. Этот поток синего цинка пробежал вокруг Гу Цина, прежде чем отправиться внутрь железной палочки. Следующий. Железная палочка интенсивно вибрировала. Синий ореол продолжал меняться, пока он не превратился в тень каменной колонны. Она составляла 3 метра в длину и полметра в ширину. Великое искусство синего камня. Он выбросил последнюю палку. Половина сражающейся платформы изменила свой цвет. Тяжелая тень каменной колонны была похожа на высокий каменный столб, который яростно атаковал Бин Лина, который находился в десятках метров от него. Такую силу, которая могла раздавить горы и уничтожить реки, было трудно поверить и даже связать с Гу Цином, который был очень красивым молодым человеком. В этот момент кто-то крикнул. Это было исключительное боевое искусство «Павильон синего облака». По слухам, был мастер, который убил 2 воинов с той же способностью одной атакой этого искусства. Тогда он был известен своей мощной аурой и силой вокруг южного региона Руды. Люди, которые обучали великому искусству синего камня, обычно выбирали тяжелое оружие, такое как железные палочки или молоты. Нельзя недооценивать силу Гу Цина. Интересно, что Бин Лин сделал, чтобы защитить себя. Бин Лин должен иметь какие-то козыри, я думаю. Ячень зажмурился. Весь элемент воды на этой боевой платформе был мгновенно накоплен и сжат в красивый кулак Бин Лина. Сокрушение айсберга. Бин Лин застонал, выкинув ужасающий мощный удар. Многие люди были уверены, что слышали звук ломающегося айсберга. Боевая платформа, казалось, немного встряхнулась. Синий поток цинка и мороз заполнили всю платформу. Если бы не эти темно-синие стены, это распространилось бы на весь стадион. Тень каменной колонны была разрушена, а ладонь Гу Цина, которая держала железную палочку, была разорвана, и его грудь почувствовала, что его погладил гром. Он выдернул кусок мяса, когда он снова взорвался в воздухе. Бин Лин тоже чувствовал себя не так хорошо. Лицо у него было немного бледное, и из уголка губ струилась кровь. Результатом столкновения их атак стало то, что Гу Цин проиграл, а Бин Лин был только ранен. Бин Лин победил. Судья вернулась к реальности и объявила результат. Ей не пристало восхищаться их способностями. В соревнованиях скрытого драконьего ранга несколько ран влияли на картину в следующих боях, поэтому лидер боевой школы экстремального льда и павильон синего облака выглядели такими обеспокоенными. Как только Бин Лин сошел со сцены, его увез лидер боевой школы экстремального льда. Он мог использовать власть царства рек душ, чтобы исцелить рану Бин Лина и вернуть ее к своему первостепенному состоянию, прежде чем столкнуться со следующим противником. Павильон синего облака тоже не мешкался. Они привели Гу Цина, который выглядел совершенно пораженным, в ближайшую учебную комнату. Хотя в павильоне синего облака не было царства рек душ воинов, Гу Цин не был тяжело ранен. С парой мощных воинов царства достижения астрала, работающих вместе, а также некоторых из лучших лекарств, не должно быть трудностей, чтобы полностью излечить его за такое короткое время. Рейтинг скрытого драконьего ранга был единственным, что им было нужно. Когда двое покинули сцену, это не охладило атмосферу среди зрителей. Все происходящее вдохновляло и волновало еще больше. Я не думал, что Гу Цин сможет сразиться с Бин Лином. Это было бы тяжело, если бы эти новые звезды победили его. Да ну, Бин Лина можно считать одним из лучших воинов старшего поколения. Только несколько человек могли ранить его, хотя это были только небольшие раны, и ему даже не нужно было отдыхать. Только через пару дней он будет полностью излечен без каких-либо побочных эффектов в нормальных условиях. В группе 7 четверо лучших уже были выбраны: Бин Лин, Гу Цин, Тан Сяошань и Ячень. Интересно, кто-то из них встретится ли снова друг с другом? Если так, то это будет еще одна интенсивная битва. толпа не могла больше думать о предстоящих битвах. Но, конечно, речь шла не только о группе 7. Бои других групп будут одинаково интересными, так как в каждой группе будет только 24 участника, и с 10 раундами сражений каждый участник столкнется с 10 другими участниками. Пока Бин Лин и Гу Цин сражались, Лин Ци также был в бою. Так как битва была не так интересна, как две другие, поэтому немногие люди следили за ней. Теперь эта битва тоже закончилась. Лин Ци победил. В 7-й группе прошло уже 5 битв. В 6-й битве участвовал Е Чень, и он столкнулся с 3-м учеником боевой школы небесного демона У Лин Юй. У толпы даже не было возможности отдохнуть. Судя по всему, У Лин Юй был действительно не таким могущественным, как Е Чень, но он не должен быть слабее Гао Фэна, а может быть даже сильнее. Толпа была в восторге от того, как Е Чень собирался победить У Лин Юя. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 255. Глава 255. Неудержимые победы. Часть первая. Огромная пара черных крыльев на спине у Лин Юя неожиданно задрожала. Он взмыл в небо прямо над тем местом, где шел бой, сверху наблюдая за Е Ченем. По его мнению, Е Чень мог победить Гао Фэна только одной атакой меча. Кроме того, Гао Фэн только что закончил серию своих самых мощных атак, однако, все было безрезультатно. У Лин Юя не был готов к такому итогу, и это было единственной причиной, по которой он считал Е Ченя победителем. Однако, теперь он был в воздухе, поддерживая расстояние между ними в 100 метров. Он знал, что сейчас ему нужно что-то предпринять, тем более, что у него было достаточно времени, чтобы направить эффект великого искусства Черного Ворона на ускорение, поэтому он постарался оставаться от Е Ченя на безопасном расстоянии. Черный человек-ворон, сидевший в первом ряду, удовлетворенно кивнул. Похоже, У Лин Юй выбрал правильную стратегию. Находясь на достаточном расстоянии, он наверняка сможет выполнить великое искусство Черного Ворона. В свою очередь Е Ченя совершенно не волновало, что в это время собирается делать У Лин Юй. Даже если бы Е Чень смог увеличить разрыв между ними, это расстояние все равно не стало бы для У Лин Юя безопасным. Смертельная торнадо послышалось откуда-то сверху. Это напал У Лин Юй. Как 3-й ученик боевой школы небесного демона, который занял 25 позиций в последнем скрытом драконьем ранге, он был достаточно сильным. Его крылья резко взметнулись и засверкали яркими вспышками, похожими на молнии. Бесконечные режущие атаки разрезали воздух со всех сторон, образуя похожую на торнадо огромную световую волну, направленную в сторону Е Ченя. Эти атаки были повсюду, и казалось, что Е Чень не сможет от них укрыться. Фьюх! Раздался странный, пронзительный звук. Звук прогремел неожиданно, как гром среди ясного неба. Его раскаты мгновенно эхом разлетелись в пространстве. В то же мгновение Е Чень вышел из этого пространства, не получив ни единой царапины. Зрачки у Лин Юя сузились, он беспомощно захлопал крыльями и полетел обратно. Шуу! Меч Ци пролетел у самого края его защитного слоя Чжэнь Ци и с силой вонзился в темно-синюю световую стену. «Давайте посмотрим, как у тебя получится сломать ее!» Смертельный ураган! Раздался громкий крик сверху. С огромными крыльями на спине и двумя угловыми лезвиями в руках, У Лин Юй выглядел просто устрашающе. Смертельный торнадо перерос в ужасный смертельный ураган. Бесконечные угловые удары вылетали один за другим, атакуя Е Ченя. От них исходила аура, готовая уничтожить весь мир. У Лин Юй считал, что если Е Чень проявит хоть малейшую слабость, он будет тут же повержен под этими ударами. Один шаг, два шага, три шага. Е Чень сделал три шага вперед, а затем поднял свой меч звездных шрамов и выбросил вперед удар, блокирующий атаку. Вжух! В воздухе разлетелись голубые электрические искры. Черный ураган был разделен пополам и накрыл пространством плотным туманом, словно занавесом. У Лин Юй мгновенно оказался за этим занавесом. Он даже не успел отреагировать, в тот момент, когда его защитный слой был надвое разрезан этой атакой меча. Тело У Лин Юя содрогнулось в конвульсиях и беспомощно сползло вниз. Эта атака меча содержала не только ментальности облаков, но и громовые удары. «Как это возможно?» – удивленно спросил внутренний ученик боевой школы небесного демона. До этого Ячень много раз уже использовал свое небесное сотрясающееся облако интеллекта, но никогда еще оно не привлекало к себе столько внимания, как в этот раз. Прямо сейчас его противником был Улиньюи, что, естественно, привлекло большое внимание со стороны людей боевой школы небесного демона. Другой внутренний мастер эмоционально вздохнул. Хотя поэтический интеллект не так сложно понять, как меч, но он, действительно, способен бросить вызов способностям и таланту людей. По сравнению с Еченем Улинью еще слишком слаб. Человек-ворон рассмеялся. Он давно хотел проверить Еченя. Это был третий раз, когда он видел этого сильного юношу, и каждый раз его сила была совершенно иной. По правде говоря, он никогда еще не видел такой скорости обучения. Даже Сыкун Шен не мог конкурировать с этим парнем. Человек-ворон не уставал восхищаться его великим талантом. Победа Еченя была достаточно предсказуема, поэтому результат были объявлены почти сразу же. 12 битв подряд. Откуда у меня эта невероятная страсть к тем поединкам, которые проводит Ячень? Кажется, это возбуждает не только меня. Определенно многие люди желают увидеть, как он побеждает. Я тоже в восторге от этого парня. Я давно наблюдаю за ним, а я ничего не слышал об этом Ячене. Возможно, есть причины, по которым он решил сохранить свое имя в тайне и стать настоящим анонимным воином. В этом мире новость о том, что анонимный воин побеждает знаменитого воина, станет самой шокирующей. Такие мнения можно было услышать в толпе зрителей. Действительно, среди молодого поколения Ячень был настоящим анонимным воином, и он никогда не показывал больше, чем ему было нужно. В отличие от него, Тобаку показал людям такую силу, которая могла конкурировать даже со старшим поколением. Теперь из-за того, что у него почти не осталось сильных противников, его битвы стали совершенно скучными. Поднявшись с земли, Улиньюи выплюнул сгусток запекшейся крови, и только после чего он почувствовал некоторое облегчение в груди. По выражению его лица было понятно, что он очень недоволен ситуацией. Улиньюи ясно помнил, что, когда он встретил Еченя в городе Золотого Треножника, тот был так же могущественен, как и сейчас. Причина, по которой Улиньюи смог тогда избежать от нападений Ветряного Волка, была не в том, что силы были неравными, а в том, что их рефлексы сильно отличались между собой. Всего за несколько месяцев Ячень смог не только добраться до позднего царства скрытого Юаня, но и резко подняться с точки зрения своей атакующей силы. Такого рода скорость обучения еще круче подняла его силу, и разрыв между ним и Улиньюем стал еще заметнее. Теперь Улиньюя очень волновал только один вопрос. В чем загадка таких эффективных тренировок Еченя? Ведь за 3 года обучения Улиньюй не смог достичь того, что Ячень сделал всего за 1 год, а может быть, даже за несколько месяцев. В этот момент Улиньюй выглядел очень подавленным. Раньше он был чрезвычайно горд собой от уверенности, что добился такого редкого успеха. Но теперь он понимал, что это совсем не так. Оказалось, что те люди, которые выходили с ним на бой, были сильнее и опытнее. Но самое обидное было в том, что даже те, кто когда-то был позади, уже догнали его. «Неужели я никогда не буду на вершине?» Мысли путались в голове Линьюя, а сердце, полное страсти, сжалось от обиды и разочарования. Ему казалось, что в этот момент он был похож на клоуна, невероятно смешного и глупого. Ячень не знал, о чем в этот момент думал Линьюй, и, по правде говоря, его это совсем не беспокоило. Он всегда придерживался того мнения, что у истинного могущественного воина должны быть сильные умы и храброе сердце. Даже если бы над ним разверзлись небеса, настоящий воин должен был встретить это бедствие с улыбкой на лице. Только человек с сильным сердцем мог называться настоящим воином. 6-я битва закончилась, и объявили 7-й поединок. Теперь на ринг вышли 2. Тан Сяошань и молодой воин, который участвовал в последнем скрытом драконьем ранге. Тан Сяошань, казалось, тайно конкурировал с Еченем. Он использовал только 1 атаку на клинок, и с помощью этой тактики выиграл 12 боев. Многие люди сравнивали боевые достижения Тан Сяошаня и Еченя. Среди первых 10 новых звезд Тан Сяошань занимал 4-е место, в то время как Ячень был на 5-м. Сегодня Ячень, похоже, получил больше внимания, чем его главный соперник, что явно не давало покоя Тан Сяошаню. Вот почему он хотел использовать свое искусство меча, чтобы доказать, что он сильнее Ечиня, и, заслуженно занимает более высокую позицию в рейтинге. В третьем и четвертом сражениях его Тан Сяошань полностью доказал свое превосходство. Сначала он использовал лезвие ножа, чем полностью блокировал своего противника, а затем уже применил обычное лезвие, что позволило ему без особого труда выиграть бой. Ечень придерживался другой тактики. По правде говоря, он никогда не считал Тан Сяошаня своим конкурентом. Все, к чему он стремился, это продолжать выигрывать. Возможно, поэтому все 14 побед Еченя были одна красивее другой. Тем не менее соревнования продолжались. В первой группе Тобаку только что победил молодого воина, который был оценен 9-м в последнем скрытом драконьем ранге. Интересно, что он первым атаковал своего противника, прежде чем тот успел на него напасть. Его ужасающая защита заставила многих зрителей понервничать. Ведь тот молодой воин, хотя и занимал 9-е место, определенно был могущественным, и мало кто решился бы на него нападать. Во второй группе Вэй Жэньцзи, который сначала победил Линь Ци, следующую битву проиграл. Его противник был никем иным, как одним из лучших воинов старшего поколения, головным учеником боевой школы бессердечных Ли Да Сюань. Вэй Жэньцзи, воин начального уровня лезвия цели, несомненно, был одним из трех лучших среди молодого поколения. К сожалению, в бою ему пришлось столкнуться с Ли Да Сюанем, чей меч был сильнее почти вдвое. Как только он свой освободил меч, воздух мгновенно похолодел и сдул великий клинок Вэй Жэньцзи буквально первой же атакой. В третьей группе Мужун Цинчен встретился с главным учеником боевой школы алхимиков, Мэн Чао. Власть Мэн Чао была столь же сильна, как и у Лин Юя. Его пламенная божественная ладонь была настолько мощной, что могла растопить не только железный, но и золотой клинок. Однако, находясь лицом к лицу с полевым воином сил небесного демона, он чувствовал себя совершенно беспомощным. Всего лишь тремя атаками Муун Цинчена он был сбит с ног и упал прямо на землю. В четвертой группе главный ученик боевой школы небесного демона, глаза демона Мо Янь великолепно исполнил технику силы небесного демона. Его оппонент был настолько поражен способностями Мо Яня, что сдался практически без боя. В пятой группе принц огненного духа Янь Чиха показал зрителям, что такое жестокость, и что значит быть неудержимым. Длинный клинок его в руке был похож на огненного дракона. Буквально с первой атаки этот смелый юноша установил такие многочисленные защиты, что его соперник даже не посмел оказать сопротивление. Пятый бой четвертого раунда, Ечень против Тан Сяошаня. Раздался громкий голос судьи, и зрители замерли в ожидании. Ечень казался абсолютно невозмутимым. Он знал, что все 24 участника были разделены на 6 групп. Соревнования состояли из 10 раундов, это означало, что каждый участник будет иметь 10 сражений с разными противниками. Ечень был готов сразиться с любым соперником. В толпе слышались приглушенные голоса. Четвертый и пятый из 10 лучших звезд, наконец, сразятся между собой. Кто же из них сильнее? Скоро мы об этом узнаем. Они оба очень сильны. После этой битвы один из них потеряет свою позицию. Этот бой обещает быть интересным. Тан Сяошань ухмыльнулся. Он самодовольно поиграл своими мышцами, прошел через темно-синюю световую стену и появился на ринге. Тан Сяошань взмахнул рукой, и в ней сверкнул острый клинок. Увидев Еченя, поднимавшегося в этот момент на помост, Тан Сяошань взглянул на свой клинок и с усмешкой произнес: «Предупреждаю, мой кинжал достиг 50% и стал невероятно силен. Предлагаю тебе сразу сдаться». «Что?» Устремление клинка Тан Сяошаня уже достигло 50%. Зрители были чрезвычайно удивлены. В этом случае его ранг в первой десятке новых звезд может подняться на пару позиций. Если он займет второе место, кто же тогда будет на третьем? Цань Юнь или Гу Юнь? А если это будет Ечень? Мнения зрителей разделились. Они так хорошо скрывают свои силы. 50% устремления его клинка. Среди всех претендентов молодого поколения клинок такой силы был только у принца огненного духа Янь Чиха. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 256. Глава 256. Неудержимые победы. Часть 2. Намерение клинка имело такие же характеристики, как и намерение меча. Чем выше он поднималось, тем сильнее становился клинок. Если попытаться описать его поэтапно, то возможность узнать намерение клинка была как раз на первой стадии этого процесса. Достижение начального уровня было следующим этапом, и с каждой ступенью после достижения начального уровня намерение клинка становилось еще более ужасающим. Каждые 10% намерений меча можно было считать очередной ступенью. Достижение уровня эксперта было следующей стадией. Что касается полного намерения клинка, то его практически невозможно разбить на этапы. Без достаточного опыта и мощного ума полное намерение было несбыточной мечтой для обычного обладателя клинка. Достижение начального уровня намерения клинка делало обычного обладателя клинка одним из лучших воинов. После этого каждые 10% увеличения намерения клинка поднимали атакующую силу от ступени к ступени. Таким образом, Тан Сяошань, освоивший 50% намерения клинка, был в несколько раз сильнее, чем Вэй Жэньцзи, который овладел только начальным уровнем намерения клинка. Разрыв между ними был очевиден. 50% намерения клинка. Интересно. Принц огненного духа Ян Чиха был весьма удивлен. Для него начальный уровень намерения клинка был уже самым высоким достижением. Но теперь он увидел мастера с 50% намерения клинка и был чрезвычайно потрясен. Лин Юнь взглянул на Мужун Цинчен и с улыбкой произнес. Если он откажется, то в этом случае сможет сохранить свое достоинство. Но, судя по всему, он не собирается сделать это. Это еще не конец соревнований. Скоро сами все увидим, ответила ему Мужун Цинчен. В городе трех рек Ечень изобразил намерение меча, которое уже тогда достигло начального уровня. Затем он показал его, путешествуя по царствам Гао Юань. Теперь же, когда его культивация имела массовый прорыв, возможно, что его намерение меча стало гораздо сильнее. Если Тан Сяошань хотел напугать Еченя силой своего клинка, то, скорее всего, это бесполезно. Она считала, что Ечень просто скрывает свою истинную силу. «Посмотрим, кто из нас окажется прав», – задумчиво произнес Лин Юнь. В это время на ринге Ечень погладил рукой ножны и взялся за рукоять меча. Он был совершенно спокоен. Взглянув на Тан Сяошаня, он улыбнулся и сказал, «Правильно использовать намерение клинка – это тоже искусство. Интересно, насколько хорошо ты сможешь использовать свои 50% намерения клинка? Да с моими 50% намерения клинка, я могу подавить тебя с первой же атаки. Зачем мне его вообще использовать?» Самодовольно ответил ему Тан Сяошань. Чин. Светящийся блеск клинка внезапно взорвался как раз в тот момент, когда Тан Сяошань достал свое длинное лезвие и направил наконечник на Еченя. С таким намерением его клинок был похож на огромную, непреодолимую стрелу. «Давай, надеюсь, ты останешься жив!» — крикнул Ечень и наполовину вытащил из ножен свой меч звездных шрамов. Как он и ожидал, его противник не очень хорошо использовал свое намерение клинка. Хотя Тан Сяошань выглядел мощным с таким уровнем намерения клинка, однако использовать его в полную силу он все-таки не умел. В его действиях было много неотработанных движений. Судя по всему, он был таким же, как Гао Фэн. Тем не менее Ечень не смог уничтожить ауру меча Гао Фэна с первой атаки, так как имел небольшое намерение меча. Несмотря на то, что Ечень владел только первоначальным уровнем намерения меча, в этих соревнованиях он еще не показал всей своей силы. Что касается его намерения меча, то Ечень пока только разобрался с аурой меча, поэтической перспективой искусства меча и отношениями между ними и мечом. Когда владельцы клинка начинали тренировать свой меч, они впервые сталкивались с аурой меча. Ечень знал о этом. Он прекрасно понимал, что как только достигнет определенной степени намерения меча, сразу сможет почувствовать ауру искусства меча поэтической перспективы. Как только кто-то овладевал этим искусством, перед ним постепенно начинала открываться дверь к изучению намерений мечей. Так было намного легче узнать цель меча. Можно сказать, что аура меча была похожа на дедушку меча, поэтическая перспектива боевого искусства была его отцом, тогда как цель меча можно было назвать его сыном. Одним словом, каждое последующее поколение было гораздо более мощным, чем предыдущее. Тем не менее для зрителей такое высокое намерение клинка, как у Тан Сяошаня, действительно, было пугающим. Ожидая, пока клинок не достигнет своего предела, Тан Сяошань переместился. Его тело вспыхнуло, Оно стремительно пересекло расстояние в 10 метров и резко приземлилось прямо перед Еченем. В этот момент Тан Сяошань бросил свою первую атаку. Бум! Эта атака клинком был безжалостной и стремительной, как река, прорвавшая плотину. Безграничное шокирующее облако. Судя по рангу боевых искусств, меч небесного облака Еченя, действительно, уступал искусству клинка Тан Сяошаня. И все же тот меч небесного облака, который был выполнен Еченем в ответ на атаку Тан Сяошаня, сильно отличался от обычного. Похоже, Ечень усилил свою технику облака, сотрясающие небеса, и активировал поэтическую перспективу, из-за чего каждое его движение было наполнено взрывающейся силой, содержащей ауру громов и молний. Дан. Последовал сильный удар, за которым растянулся длинный шлейф искр. Невероятно, но в этот момент клинок Тан Сяошаня был сильно потрясен. Флип Млечного Пути. Судя по всему, Тан Сяошань немного занервничал. Его тело скривилось в воздухе, после чего последовала еще одна атака клинком. Такая разрушающая землю мощная аура испугала многих молодых воинов. Бесформенное небесное облако. Ечень превратился в тень и дважды вспыхнул, появляясь каждый раз в новом месте. В ответ на это Тан Сяошань выбросил ту самую непредсказуемую атаку меча, которую все называли мечом небесного облака Арт. Раздался сильный треск. Это затрещал помост, задетый лезвием меча Ци. В этот момент Тан Сяошань упустил Еченя из поля зрения, поэтому он мгновенно обернулся, пытаясь укрыться от удара меча Ци, и выкинул еще одну атаку клинком. Высший ранг царства земли, заклинание плавания тела реки. Тан Сяошань, ученик 7-го ранга боевого учреждения, стал одним из знаменитых воинов молодого поколения в южном регионе Рудры. Достичь такого звания без какой-либо реальной силы было практически невозможно. С таким высоким рангом царства земли, 50-процентным намерением клинка, да еще и заклинанием плавания тела реки, Тан Сяошань мог с легкостью положить на лопатки ни одного противника. Те, кто был слабее него, даже не пытались выйти с ним на один ринг, отделить. Увидев меч Ци, Ечень разделился на две тени и переместился в двух разных направлениях. Меч Ци пролетел между тенями и приземлился на темно-синюю светлую стену. Так быстро даже я не могу. За такое короткое время они смогли не только блокировать нападения друг друга, но и сделали несколько ответных атак. Потрясающе! Крики зрителей возбуждали Еченя и Тан Сяошаня еще сильнее. Неужели ты думаешь, что можешь уйти от меня? Тан Сяошань сверкнул своим клинком и двинулся в сторону Еченя. Хотя его клинок и меч Ци были очень впечатляющими, было очевидно, что этого недостаточно, чтобы победить Еченя. Свет клинка неожиданно вспыхнул в тот момент, когда Тан Сяошань вновь атаковал Еченя. Это была непреодолимая аура. Пришло твое время. Ечень стоял неподвижно и, казалось, даже не дышал. Несмотря на то, что он еще не использовал и половины своей силы, Ечень все же решил сделать небольшую передышку. Битва должна закончиться сейчас, послышались приглушенные голоса зрителей. В этот момент лицо Еченя стало очень серьезным. Вероятно, он что-то задумал. Зрители замерли в ожидании. В ту же секунду Ечень выполнил двойной удар и повторно применил облака, стрясающие небеса, и тем самым ненадолго отвлек внимание Тан Сяошаня. Затем он резко поднял свой меч высоко вверх, активировал его поэтическую перспективу и завершил атаку техникой «Одинокий убивающий пик». Тан Сяошань, который не был готов к такой невероятно мощной атаке, в какой-то момент потерял самообладание и запаниковал. Внезапно между ним и Еченем появились размытые очертания гор и рек. В этот момент казалось, что между соперниками встала непреодолимая преграда. «Это иллюзия», — осознал Тан Сяошань, но было уже слишком поздно. Для воина, владельца клинка, даже малейшая иллюзия могла стать фатальной ошибкой. Шуу! Свет меча ослепил Тан Сяошаня невероятно яркой вспышкой. Его маршрут стал непроницаемым. Внезапно он почувствовал жгучую боль и схватился за плечо, из которого лилась кровь. Тан Сяошань резко отступил, все еще держась за раненое плечо. Как это возможно? Лицо Тан Сяошаня скривилось от боли. В ту же секунду болезненное выражение сменилось яростью и бешенством, и он громко взревел. «Я еще не потерял бой. Твой меч не причинит мне вреда». Было понятно, что Тан Сяошань не собирается сдаваться. «Я тебя убью». Эта атака меча уже достигла своей цели. «Теперь я говорю тебе, что буду атаковать снова и снова, пока не выиграю этот бой. А ты отбивай мои атаки, если, конечно, сможешь». Ечень чувствовал, что он близок к победе и не скрывал своего торжества. Тело Еченя вылетело вперед, и он тут же выбросил новую атаку меча. Все молодые воины, наблюдавшие за битвой, были чрезвычайно потрясены. Что произошло? С самого начала они были уверены, что Тан Сяошань обязательно обыграет Еченя, и в этом не было никаких сомнений. Но теперь они не могли понять, как Тан Сяошань с его 50-процентным намерением клинка был на грани провала. Все зрители следили за поединком, затаив дыхание. Они боялись пропустить малейшие движения и желали понять, в чем тайна боевого искусства меча Еченя. Однако это было бесполезно. Не имея возможности сразиться с Еченем, невозможно было разгадать его трюки. Даже воины царства достижения астрала не смогли его разгадать. Шоу! Кровь разлилась повсюду. На этот раз Тан Сяошань получил ранение в горло. Несмотря на то, что это была всего лишь царапина, никто даже не сомневался, что Ечень мог в этот момент убить Тан Сяошаня. Все зависело только от того, хотел этого Ечень или нет. «Ты хочешь получить третье ранение?» Ечень еле сдерживал свою силу. Он перестал подталкивать скорость своего меча к пределу. В противном случае, никто уже не смог бы предсказать маршрут его меча. Конечно, Ечень мог с самого начала замедлить свои атаки меча, но медленная атака меча была бы еще более ужасающей, чем несколько быстрых. Ечень узнал об этом совсем недавно, и еще ни разу не пробовал проводить медленные атаки. Тан Сяошань застыл с клинком в руке. Казалось, что он вот-вот потеряет сознание. У него уже не было сил, чтобы блокировать атаки Еченя, не говоря уже о том, чтобы атаковать самому. В какой-то момент он почувствовал, что смерть прошла мимо него. В его голове пульсировала одна, единственная мысль. Как это может быть? Неужели я не могу справиться с его атаками? Тан Сяошань не мог понять, как такое возможно. Внезапно его охватил страх. Такое с ним было впервые. Он вдруг понял, насколько страшен Ечень. Ечень догадывался, о чем в этот момент думал его противник. По правде говоря, техника меча «Одинокий убивающий пик» была, действительно, чрезвычайно серьезной. Эта техника подразумевала атаку с помощью одного удара. Однако этот удар был настолько мощным, что применять его разрешалось только в самых экстремальных и вынужденных ситуациях. Ечень понимал, пока противники были слабее его, использовать эту технику запрещалось, так как он мог бы убить их с помощью только одного удара меча. Когда же он сталкивался с противниками, равными по силе, или более мощными, он мог применить одинокий убивающий пик, сделав тем самым серьезный урон своему сопернику. В этой технике была заложена сущность убийства с одного удара. Только с одним ударом меча жизнь и смерть становились настолько близки, что даже Ечень, создатель этого нападения, был потрясен своей силой. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 257. Глава 257. Неудержимые победы. Часть 3. Судьи были шокированы не меньше, чем зрители. Они, действительно, очень высоко оценили Еченя, думая, что он сильно отличается от остальных воинов. Многие даже считали, что он способен не только конкурировать в топ-20, а, может быть, даже оказаться в первой десятке. Но никто из них даже не предполагал, что у него есть сила, чтобы конкурировать с лучшими воинами в первой пятерке, не говоря уже о возможности победить Тан Сяошаня. Многие просто не верили своим глазам. Старшая группа из 12 судей собралась для экстренного совещания. Похоже, мы в нем сильно ошибались. Возможно и так, но мне интересно, действительно ли это его истинная сила? Вы имеете в виду, что он показал нам не всю свою силу? Не может этого быть. Почему? До сих пор он продолжал удивлять всех нас тем, что раскрывал свою истинную силу постепенно. Кто знает, а, может и это еще не предел. Это правда. Судя по тому, с какой легкостью он победил Тан Сяошаня, Ечень определенно может стать еще одним великим могущественным молодым воином. Судьи, все как один, придерживались того мнения, что Ечень – очень сильный и талантливый молодой воин. Все они были чрезвычайно потрясены. Если бы это был кто-то из главных учеников боевой школы бессердечных Ли Дасюань, они, возможно, не были так удивлены. Но Ечень был для них новой, восходящей звездой, о которой никто и никогда не слышал. Он появился из ниоткуда. По мнению судей, его рекорд по количеству побед был не таким уж и большим. Победа над Гао Фэнсом атакой одного мяча их не очень удивила. Но теперь, когда он сразил самого Тан Сяошаня, применив ту же самую атаку одного мяча, судьи не могли сдержать своего восхищения. «Я уверен, что Е Чэнь – еще один талантливый молодой воин. Дайте время, и он еще покажет себя». Тан Сяошань, который имеет 50% намерения клинка, не смог даже заблокировать его атаку одного мяча. «Я буду спорить с любым, кто осмелится сказать, что это не один из лучших молодых воинов. Я согласен с вами». Е Чэнь был скрыт так глубоко, глубже, чем кто-либо, и его можно считать скрытым воином. Кажется, никто не может понять его. Наблюдавший за Е Чэнем Гао Фэн выглядел так, будто он только что разгадал самую большую тайну. Хотя между ним и Е Чэнем был огромный разрыв, это не означало, что его инстинкт был так же далек. Судя по движениям Е Чэня и его выражению лица, он все время был спокоен, ничто не могло возмутить его. Первое место в этой группе могло быть разделено между ним и Бинлином. Интересно, будет ли между ними бой? Похоже, эта мысль не давала Гао Фэну покоя. Гу Цин, который к этому времени успел оправиться от ран, нахмурился. Он моделировал в своей голове боевую сцену с Е Чэнем, и в конце концов пришел к выводу, что его едва не ударили в самое горло, прежде чем он успел коснуться Е Чэня своим клинком. Что касается силы его защитного Чжэнь Ци, то он не думал, что эта сила была намного выше, чем у Тан Сяошаня. Линь Юнь задумчиво нахмурил брови. Итоги только что завершившегося боя были для него очень неожиданными. Линь Юнь имел большие надежды на Тан Сяошаня и был сильно разочарован тем, что тот оказался настолько уязвимым перед Е Чэнем. А ведь он хотел, чтобы Е Чэнь сдался в самом начале поединка. «Хе-хе, Цин Чэн, вы были правы. Этот Е Чэнь довольно удачлив, даже Тан Сяошань не смог его заблокировать». Линь Юнь нервно рассмеялся. Вместо того, чтобы подтвердить, что Е Чэнь был впечатляющим, он только сказал, что ему просто повезло. Мужун Цин Чэн не поддержала мнение Линь Юня. Она была полностью сосредоточена на Е Чэне и также, как человек-ворон, удивлена быстрым прогрессом Е Чэня. Этот бой был очень жестоким. Если бы мне пришлось использовать только одно слово, чтобы описать его характер, я назвала бы его монстром. С восхищением произнесла девушка. Художник меча, подобный монстру, какая слава, Тин. Это был мастер меча Ли Дасюань. Его выражение изменилось. Атака меча Е Чэня сделала его намерение меча неконтролируемым. Те, кто заметил, как изменилось лицо Ли Дасюаня, были втайне удивлены тем, что мастер бессердечного меча Ли Дасюань, наконец, стал серьезным. Лучшие два мастера меча, наконец, встретились на этом ринге. Е Чэнь выиграл. Судья, наконец-то, объявил результат. Положив свой меч звездных шрамов обратно в ножны, Е Чэнь издалека посмотрел на Ли Дасюаня. Всплеск намерения его меча мог бы обмануть многих, но не Ли Дасюаня. Если Сы Куншэн был его самым большим противником в силе, то Ли Дасюань был самым большим противником в искусстве меча. Независимо от того, сможет ли он угрожать ему или нет, но, когда они сражались, им можно было многому поучиться друг у друга. Это как раз то, в чем Е Чэнь сейчас больше всего нуждался. Ох, такой чувствительный смысл. Брови Ли Дасюаня сильно нахмурились. Это был уже второй момент, когда его намерение меча вдруг потеряло контроль. Он считал, что Е Чэнь сильно отличался от остальных воинов именно тем, что мог делать бесконтрольным свое бессердечное намерение меча. Наставник боевой школы бессердечных щелкнул кончиками пальцев, и на его лице появилась легкая улыбка. Дасюань, действительно, лишен мастерства меча. Похоже, он не тот противник, с которым стоит сражаться. Вот Е Чэнь определенно для этого подходит. Как это было бы прекрасно, если бы он стал одним из наших учеников боевой школы бессердечных. Я уверен, что он лучше подойдет для обучения бессердечному заклятию, чем Дасюань. Как великий воин царства Рек Душ, лидер боевой школы бессердечных мог видеть яснее, чем кто-либо другой. На самом деле это понимание происходило из самой глубокой части его личности. Основная концепция боевой школы бессердечных требовала от своего ученика полного отрешения от всех эмоций. По мнению наставника боевой школы бессердечных, Ли Дасюань был в этом плане гораздо слабее Е Чэня. Безусловно, лидер боевой школы бессердечных был очень уверен в Ли Дасюане. Он никогда не думал, что сможет променять его на Е Чэня. Однако, бессердечный меч Е Чэня все-таки победил. Выйдя с помоста, Ячень вернулся на то место, где он стоял раньше. Прошло уже немало времени, но он все еще был в центре внимания. Все присутствующие согласились, что Ячень является одним из лучших молодых воинов. Некоторые из учеников пытались рассмотреть его поближе. По правде говоря, он выглядел обычным 17-летним юношей. Благодаря столь юному возрасту Ячень был свеж и довольно привлекателен. Кроме того, необыкновенное спокойствие и отрешенность придавали некую тайну его личности. Одним словом, он был из тех мужчин, которые чрезвычайно нравились женщинам. Если Сюй Цзин и Чжумэй не стояли бы рядом с ним, многие женщины не упустили бы случая познакомиться с ним поближе. На самом деле путь великого воина был очень одинок. Если бы у него был спутник на этом пути, то обучение и путешествия стали бы намного интереснее. Кроме того, воины больше не были похожи на обычных смертных, особенно те воины, которые уже успели достичь определенной культивации. Например, воины царства достижения астрала могли жить в течение 200 лет, что было в два раза выше нормальной продолжительности жизни. Воины царства рек душ могли прожить 300 лет, то есть в три раза больше обычного человека. Если же компаньон не был таким могущественным и талантливым, им трудно было бы жить вместе. Понимая способности и талант Ячэня, никто не сомневался, что он обязательно станет воином царства достижения астрала, а, может быть, даже воином царства рек душ. А это в свою очередь сделает его безупречным с точки зрения компаньона. Сидевшая в зрительном зале Цзи Сюэянь тоже внимательно следила за Ячэнем. От волнения она все время кусала свои нежные губы. Каждая победа Ячэня еще больше смущала девушку. Видя его уверенность и спокойствие, Цзи Сюэянь была очень расстроена. Похоже, она что-то потеряла. Раньше она была полностью сосредоточена только на своем обучении, поэтому ее сильно раздражали те моменты, когда приходилось отвлекаться на Ячэня. Именно поэтому Цзи Сюэянь пришлось пройти весь путь до боевой школы Небесного облака и в самый последний момент отменить помолвку, в надежде на то, что он больше не будет ее беспокоить. Однако, ее сильно удивило, что Ячэнь согласился так легко. Похоже, что он никогда не заботился о ней и, возможно, не придавал особого значения их отношениям. Вернувшись в изумрудную школу боевых искусств, она совсем забыла о Ячэне. Они всегда были людьми из разных миров, и больше их пути никогда не пересекались. Тренировка была единственной вещью, которая имела для нее значение. Дни пролетали быстро и незаметно до той поры, пока не наступило время праздничного обеда изумрудной школы боевых искусств, на которую неожиданно пришел Ячэнь. На мероприятии по социальному соревнованию он в первом же поединке сразил главного внутреннего ученика изумрудной школы боевых искусств Чэн Цзюня, а затем победил основного ученика Шипа Теня. Вот тогда Цзи Сюэянь поняла, каким теперь стал Ячэнь. Безусловно, она была очень удивлена, ведь она даже понятия не имела, как можно выйти из нормального мира и войти в сильные войны за столь короткое время. Цзи Сюэянь прекрасно знала, что Шипа Теню понадобилось целых 8 лет, чтобы стать основным учеником, а Ячэнь занимался меньше одного года. Все это сильно удивило девушку. Ее также сильно потрясло то, что произошло в древнем месте небесных снов. Ячэнь тогда спас ее от мистера Спринга и ушел с таким видом, как будто они никогда не были знакомы. Цзи Сюэянь была сильно раздражена, потому что ее игнорировали. Она решила побольше узнать о Ячэне. С этим вопросом она обратилась за помощью к Чжуан Фэю. Позже девушка многое узнала о своем бывшем возлюбленном. После того, как Ячэнь покинул дворец битв небесных снов, он не только сумел добраться до царства скрытого Юаня, но и избил Юань Хинына и Чжуан Фэя, став самым большим победителем. Даже Гонг Цэнь Цзюнь, который долгое время был ранжированным воином, был побежден Ячэнем без особого труда еще до того, как он вошел во дворец битв небесных снов. Это заставило ее понять, что Ячэнь уже стал первым воином среди молодого поколения в стране ветров. Он также был первым воином среди молодого поколения 9 наций. Как оказалось, Ячэнь вышел далеко за пределы всех своих конкурентов, продвигаясь вперед все дальше и дальше. Его имя стало легендой в стране ветров. Многие знали о нем и в остальном мире. Не только ученицы, но и взрослые дамы из известных и богатых семей говорили о Ячэне, как о самом талантливом юноше. Кто-то даже дал ему титул «Тысячелетний гений». Они были уверены, что такая невероятная скорость подготовки сделает его первым не только в царстве рек душ, но и первым за 1000 лет гением в стране ветров. Это предсказание сбылось и стало реальностью. Ячень теперь, действительно, был самым редким военным гением страны ветров за последнюю 1000 лет. Путешествуя, он, наконец, добрался до позднего царства скрытого Юаня. Теперь его сила увеличилась более чем в 2 раза. Без особого труда он закончил 3 вызова драконьих дверей. В первой стадии ликвидирующего соревнования он выиграл все 10 сражений, и каждому из его противников сильно досталось в этих боях. На второй стадии он первым сразил Гао Фэна, который находился на 9-м месте среди лучших звезд. Затем он сразился с учеником боевой школы небесного демона Улин Юим. Сразу после этого он с легкостью победил Тан Сяошаня, использовав свою атаку одного меча. Похоже, Ячень не собирался останавливаться на достигнутом и решительно двигался вперед. Есть ли предел его силе, и какую позицию в рейтинге лучших воинов способен занять этот талантливый юноша? Эти вопросы сильно волновали всех зрителей. Все старшие поколения молодых воинов постепенно осталось позади. Они с опаской наблюдали за Яченем со стороны, видя, как он шаг за шагом стремительно прокладывает себе путь. Скрытый драконий ранг был самым высоким соревнованием во всем южном регионе Рудры. Что бы ни случилось с Яченем в последующих соревнованиях, он был уже достаточно знаменит. Его репутация могла теперь конкурировать даже с лучшими воинами всего южного региона Рудры. Что касается страны ветров, то это была для него лишь отправная точка. В стране ветров уже никто не мог догнать его. Прямо сейчас его сценой был южный регион Рудры. Сражаясь против всех верховных воинов из разных супермощных институтов, он постепенно становился, действительно, могущественным воином. Все эти мысли стремительно проносились в голове Цзи Сюэянь в тот момент, когда она внимательно наблюдала за Яченем. Противники будут становиться все более мощными, особенно Сыкун Шэн и другие. Они были настолько сильны, что не каждый решался выйти к ним на поединок. Может ли он снова творить чудеса? Возможно, это была просто сумасшедшая мысль. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 258. Глава 258. Кулак сокрушения льда против небесного сотрясающегося облака. Часть 1. Время летело очень быстро. Наступил уже 7-й раунд соревнований. Я сдаюсь. Прокричал судья очередной соперник Яченя и поднял руку. Судья кивнул. Следующее сражение будет проводиться между Улин Юем и Гао Фэном. Судя по прошлым битвам, Гао Фэн, освоивший начальный уровень намерения меча, был явно более силен, чем Улин Юй. Тем не менее, хотя сила и борьба имели прямые связи, это не значит, что она была одинаковой. Это был нередкий для воина шанс, когда он, несмотря на то, что был слабее, мог выиграть. Особенно, если разрыв между ними был не так уж велик. Одним словом, битва покажет, кто победитель. С самого начала Улин Юй использовал свое великое искусство черного ворона, чтобы увеличить дистанцию между собой и противником, пытаясь получить географическое преимущество. Однако, Гао Фэн, зная, что его скорость не так хороша, как у Лин Юя, решил изменить тактику и начать приближаться к сопернику медленно и стабильно. Смертельная торнадо. Благодаря мощным крыльям и острым лезвиям атакующая сила у Лин Юя была доведена до предела в тот момент, когда он напал на Гао Фэна. Призрачный ветер. В то время как атака у Лин Юя разрасталась в режущих волнах, атака Гао Фэна, напротив, была уверенной и спокойной. Он делал точные удары мечом, четко блокируя атаки соперника. Когда Гао Фэн собрал в своем мече всю силу Ци, образовался огромный, нерушимый меч Ци, который одним взмахом мог прорезать великий камень. 2 противника вновь столкнулись, и в этот момент волна резания и ветер меча слились в единую мощную стихию противодействия, в результате чего образовалась такая сила, которая едва не разрубила под ними помост. Шоу. Фигура Гао Фэна, похожая на яркую вспышку молнии, стремительно выстрелила из хаотического потока Ци. Через несколько секунд Гао Фэн вновь появился в воздухе и повторил атаку. Однако Улин Юй вовремя заметил это нападение и успел его отразить, а затем тут же выбросил взамен 2 черных лезвия Ци. Тело Гао Фэна резко скручивалось в воздухе, оно напоминало огромного воздушного змея, выпускавшего Вулинью многочисленные атаки. Искусство полета среднего ранга царства Земли, кручение пустого неба, конкурирует с изображением полета. Ты, действительно, думаешь, что можешь соревноваться с великим искусством Черного Ворона? Ухмыльнулся Вулинью. Он резко взмахнул крыльями и стремительно направился к Гаофэну. Заклинание выявления летающего меча. Гаофэн, кажется, уже подготовился к этому. Он продолжал скручиваться, когда его тело снова выстрелило в воздух. Правая рука Гаофэна крепко держала меч и была готова в любой момент ударить в противника. Фьюх! Левое крыло у Линьюя мгновенно было разрезано пополам. Он полностью потерял равновесие, и его скорость быстро уменьшилась. Следующий удар, и он вдруг почувствовал острую боль в груди. Хорошая битва! Гаофэн положил свой длинный меч обратно в ножны и опустился на землю. Вслед за ним и Улинью приземлился на помост. Он посмотрел вниз и увидел красное пятно на груди. Юноша сказал угрюмо: «Я проиграл. Признаю свое поражение». Хотя руководство заклинания выявления меча было не везде, однако, стоило только немного приложить усилия, и его вполне можно было бы найти. Что касается остальных заклинаний, то они были довольно редкими, например, заклинание выявления летающего меча, который только что исполнил Гаофэн. Это заклинание было не ниже, чем техника ранга царства Земли, особенно если оно было выполнено хорошо. В этом случае его сила была не слабее, чем умение среднего ранга царства Земли или даже более высокого ранга. Если бы Улинью знал об этом нападении Гаофэна, он бы подготовился и, возможно, не проиграл бы битву так легко. Это было, скорее всего, из-за его неуверенности, которая и сделала эту битву тяжелой. Ведь у него не было никакого способа узнать, есть ли у противника еще какие-то скрытые атаки. Гаофэн победил. Старшая группа судей смотрела на него с некоторым восхищением. Это редкость, увидеть такого гладкого художника меча, как Гаофэн. Заклинание выявления летающего меча. Как здорово! Послышалось в толпе зрителей. Почему он не использовал это движение, когда сражался с Еченем? Это могло бы сработать. Ты тупой, разве ты не видел, насколько быстрыми были рефлексы и скорость Еченя? Неужели, ты думаешь, что Ечень даст Гаофэну такую возможность? После каждой битвы зрители возбужденно обсуждали ее итоги. Не стало исключением и эта битва. Чин, чин, чин. Как только закончился этот поединок, начался следующий. На ринг вышел Линьцы. Его противником стал художник меча. Хотя намерение меча Линьцы еще не достигло 20%, это все же было выше начального уровня намерения клинка художника меча. Тем не менее, благодаря своей высшей культивации и искусству меча, тот полностью контролировал Линьцы. Лезвие и меч сражались вместе, высекая горящие искры. Под крупными каплями катился с лба Линьцы, вероятно, потому, что во время боя он был сильно сосредоточен. Даже если он окажется в невыгодном положении, Линьцы не собирался сдаваться. Он продолжал стремительно атаковать и блокировать. «Проиграй!» Выдохнув длинный клинок Линьцы, этот художник, меч выпустил бесчисленные атаки. Врожденный Ци. Взгляд Линьцы стал еще более сосредоточенным. Внезапно юноша остановился, выпустив кучу белого света. «Что?» Художник меча был в шоке. Его атака пальцами определенно была способна смертельно ранить Линьцы. Однако этот белый свет, выпущенный Линьцы, был так невероятно быстр, что успел отразить все удары художника меча. Тот не планировал получить ранение в обмен на ранение своего противника, так как считал себя более сильным, чем Линьцы. Кроме того, он все еще был уверен, что ему удастся выиграть у Линьцы без единой царапины. Шоу! Послышался сильный звук очередной атаки Линьцы. Художник меча сдвинулся в сторону в тот момент, когда белый свет просвистел прямо у его уха. В то же мгновение длинный меч Линьцы, который к этому времени набрал невероятную силу, внезапно вылетел из его правой руки и приземлился в левой руке. Свет клинка вспыхнул несколько раз. Художник меча не успел опомниться, как его одежда была разрезана в клочья, а грудь едва не разлетелась на куски от сильного удара меча. Дыхание молодого художника меча стало прерывистым. Он очень рассердился и бешеными глазами посмотрел на Линьцы. В этот момент судья сделал взмах рукой и прекратил поединок. «На этот раз тебе повезло. В следующий раз не попадайся мне на глаза», — злобно прокричал художник меча и покинул платформу. У Линьцы было совершенно спокойное лицо, когда он положил меч в ножны. Неожиданно для себя Линьцы выиграл этот бой своей последней атакой, невероятно удачно выкрутившись из своего неблагоприятного положения. И обсуждение среди зрителей уже закипело. Вот это удача. Почему бы и нет? Да вы ему просто завидуете. Никто не говорил, что должны побеждать только более сильные воины. Хотя никто до конца так и не понял те боевые искусства, которые только что исполнил Линь Ци. Можно было предположить, что это, например, меч во рту, звуковой меч, или просто использование убийственного оружия Чжэнь Ци во время битвы. В любом случае после этой битвы Линь Ци стал невероятно популярен. Стоявший неподалеку Ячень тоже наблюдал за Линь Ци. Он знал, что до этого Линь Ци иногда использовал неожиданные трюки. Так было и в этот раз. Похоже, что в более поздней части второго этапа молодые воины, спрятавшие часть своих полномочий, больше не хотели рисковать. Только 12 человек из 24 готовы были сделать это ради того, чтобы занять скрытый драконий ранг. Если сейчас они не покажут себя в полную силу, другого шанса у них может не быть. Ячень отвлекся от мысли о Линь Ци и других участниках соревнования и посмотрел на помост. Как раз в этот момент начался поединок с участием Сюй Цзин. Так же, как и во всех других сражениях, Сюй Цзин была абсолютно спокойна и уверена в своей силе. Ее сила, похоже, не уменьшалась, и она волшебным образом выбрасывала одну за другой взрывные атаки, такие как у Гао Фэна. Надо сказать, что способ, с которым она вошла в скрытый драконий ранг, в целом не мог быть более стабильным. Похоже, пришло время раскрывать какие-либо из ее скрытых способностей. Бум! С одной кулачной атакой, приземляющейся на скрещенные руки противника, правая рука Сюй Цзин содрогнулась, и в этот момент взорвался золотой свет, который вознес ее противника в небо и заставил его врезаться в эту светлую стену. Сюй Цзин победила, объявил судья. До сих пор Сюй Цзин проиграла только одну битву, когда сражалась против главного ученика боевой школы огненного духа, принца огненного духа Ян Чиха. Ячень и Сюй Цзин наверняка войдут в скрытый драконий ранг. Линь Ци также имеет 80% на успех. Я не ожидал, что у страны ветров будет такой потенциал, рассуждала лидер боевой школы Южной Рудры Лун Бьюнь. Она сидела в зрительном зале и загадочно улыбалась. Похоже, ей очень понравились эти трое. Лидером боевой школы Южной Рудры была красивая леди средних лет. Действительно, когда мы впервые приехали в страну ветров, здесь вообще не было боевых гениев. Сколько лет прошло, и теперь уже есть бесчисленные боевые гении. Появился даже самый редкий боевой гений, такой как Ячень. Но гению легко стать целью ревности. Боюсь, кто-то захочет их убить, подумала она. Лун Бьюнь немного помолчала, а затем тихо произнесла: гении будут делать это только после битв. Но если кто-то попытается быть несправедливым с ними, не обвиняйте меня в жестокости. Увидев взгляд на лице Лун Бьюнь, директор боевой школы Южной Рудры ничего не сказал. Он знал, что эти, казалось бы, очень мощные боевые учреждения седьмого ранга могут быть легко уничтожены ее лидером. Приезд в страну ветров для создания боевой школы Южной Рудры был заранее спланирован. Вероятно, лидер что-то задумала.